Сомнения у него были об одном. Если грек приехал за расчетом, то зачем тянуть резину до вечера? Значит, есть какой-то резон. А какой? Но с другой стороны, он чувствовал себя уверенно. Деньги у него есть, даже с процентами. А если есть, то и бояться нечего. До конца смены, он это помнит как сейчас, работать не пришлось. Видно, у начальства что-то не клеилось с транспортом. После работы у него была возможность выпить с ребятами, но он отказался, сославшись на важное дело, которое его ожидало вечером. Домой добрался быстро, обмылся после работы, переоделся в спортивный костюм, немного закусил и, заведя будильник, решил отдохнуть. Уснул он быстро, но спал, как показалось ему, недолго. Разбудил его не будильник, стоящий на стуле у кушетки, а внутренние часы, которые всегда срабатывали в нем за несколько минут до предполагаемого времени. Шаповалов сел на кушетке, взял будильник, подвел желтую стрелку, подождал, пока она прозвенит, и, нажав после этого красную кнопку, встал. Часы показывали 7 часов. Нужно было идти навстречу. Володя с хрустом потянулся, быстро надел единственный костюм, поправил перед зеркалом галстук, взяв из заначки деньги, пересчитал их для верности. 600 рублей он вложил во внутренний карман пиджака, а 100 рублей сунул в правый карман на расходы. На остановке ожидать долго не пришлось. Наоборот, пришлось пробежаться, чтобы успеть войти в автобус, который шел в центр, а именно там и располагался провинциальный ресторан «Космос». Николай Федорович открыл заднюю дверцу машины и, придерживая ее от налетевшего порыва ветра, поставил портфель на заднее сиденье. Сильный ветер заставил Мошкина опуститься на сиденье рядом с портфелем. Машина тронулась с места, едва только за подполковником захлопнулась дверца. «Куда поедем, Николай Федорович?» «Давай на Феоктистова, в бюро судебно-медицинской экспертизы». Доехали быстро. Торопить Андрея не было необходимости. Как всегда, машину он вел аккуратно, но лихо. Не раздумывая, Мошкин прошел сразу же к начальнику бюро. Возглавлял это солидное ведомство его хороший знакомый полковник Вахнин Михаил Анатольевич. Их знакомство было давним. Началось оно еще в университете, который они оба закончили, правда, в разные годы. Михаил Анатольевич был на 3 года старше, но эта разница в годах не чувствовалась в общении их друг с другом. В приемной секретарша сказала, что у Вахнина никого нет. Николай Федорович снял плащ, фуражку, пригладил волосы ладонью и, не постучав, открыл дверь кабинета. Кабинет и в ясную погоду не отличался хорошей освещенностью, а сейчас в нем было просто темно. «Здрасте, Михаил Анатольевич!» «Здравствуй, здравствуй, Николай, очень рад тебя видеть!» «Что ты сидишь в темноте, как сыч?» Мошкин пошарил рукой по стене и включил свет. Из-за стола навстречу ему поднялся Вахнин. Он был небольшого роста, с абсолютно белой шевелюрой. Мундир с полковничьими погонами ладно облегал его уже начинающую полнеть фигуру. «Да вот, за несколько лет сидения в этом кабинете невольно стал хорошо видеть в темноте». Он энергично пожал Мошкину руку и жестом пригласил его в кожаное кресло у небольшого столика. Сам сел в такое же, стоящее напротив. Мошкин, усевшись поудобнее, поставил портфель рядом с креслом и, откинувшись на спинку, сложил руки на животе. «Ты, я вижу, с гостинцами?» «Да, вот есть кое-что с места происшествия у дома офицеров. Ты, наверное, в курсе дела?» «Да, в общих чертах передали. Просто ужас какой-то. Получается, что ходить в милицейском мундире по улицам становится просто опасно. Вот это мы дожили, можно сказать, до ручки. Я сам такого еще не встречал. Когда-то рассказывали нечто подобное на лекциях в университете. Да и происходило такое или во время НЭПа, или после войны. А тут ума не приложу, кто и почему так озверел. Так, что тебя привело ко мне в тихое место? Опять какие-нибудь следы есть или что?» «Да вот на месте происшествия нашел два совершенно разных предмета. Пустую бутылку из-под вина, да букет цветов. Надежда хоть и маленькая, а в душе теплится. Пусть твои ребята посмотрят. Вдруг на бутылке что-нибудь осталось. А вот что делать с букетом, не знаю. Может, ты что подскажешь?» «Ну, по цветам у меня специалистов нет. А вот с опытным цветоводом посоветоваться тебе надо бы. Вдруг он, исходя из специфики, знаний и особенностей, может что-то тебе подсказать или посоветовать. В крайнем случае, дело от этого не пострадает, и кроме потери времени, эта консультация тебе ничем не грозит. Вот такое мое мнение. Ну и как? Мой совет тебе подходит, или ты что-нибудь имеешь против?» «Ну, не. Все тобой предложено правильно с точки зрения логики, а у меня просто нет контрдовода. Поэтому мне остается только последовать доброму совету». Николай Федорович расцепил руки, до того сложенные на животе, правой поставил портфель на стол, а левой привычным движением щелкнул замком. Первым делом он осторожно достал пакет, в котором был букет, положил его на журнальный столик. «Посмотри на эти цветочки. Что ты скажешь?» Михаил Анатольевич покорно склонил голову над пакетом, не притрагиваясь к нему руками. После 2-3 секунд созерцания он распрямился и сказал: «Нет, ничего я по этому делу не смыслю. Знаю, что здесь несколько астр». «Откуда ты знаешь?» «А я своей внучке на 1 сентября покупал. Вот точно такие». Он указал пальцем на бордовый цветок, не прикасаясь им к пакету. «Больше ничего?» «Увы, нет». «Ладно, и этого достаточно. У тебя есть справочник телефонный? Но только не частных лиц, а тот, где приводится список абонентов учреждений и организаций?» «Есть, вот он». Вахнин энергично встал, подошел к рабочему столу, взял толстый фолиант и подал его Мошкину. Тот раскрыл его на оглавлении и изучал 5 минут, после чего открыл справочник где-то посередине. «Можно позвонить по твоему телефону?» «Конечно, что за вопрос?» Мошкин со справочником в руке подошел к столу, поглядел в книгу и набрал 6-значный номер. «Алло, это сортоиспытательная станция по цветочным и декоративным культурам? Здравствуйте. Вас беспокоит следователь Мошкин. Я позвонил вам с надеждой получить небольшую консультацию по астрам. Да, мне необходима ваша консультация». «Да. А когда можно подъехать?» до 13 или с 14 до 18? Понятно. Спасибо. Да, я подъеду. Спасибо. Мошкин положил трубку, взял из стакана карандаш, вынул записную книжку, посмотрев в справочник, записал: улица Ушинского, 8, сортоиспытательная станция по цветам. Спрятав книжонку, он прошелся по кабинету, подошел к своему креслу и опустился в него. Напротив полковник раскуривал сигарету, судя по распространяемому запаху, очень ароматную. «Угощайся, Николай». «Спасибо, но вначале поговорим о бутылке». Расположившись поудобнее в кресле, Абрамович включил обогреватель, выполненный под камин, подождал, пока дрова в нем разгорелись, закурил сигарету. Он ощущал, что сырость с улицы проникла и в кабинет. А ЖЭК включать отопление не собирался. Камин помогал поддерживать температуру в кабинете, как и положено, где-то в пределах 20-22 градусов. Он вспомнил, как ему приходилось вот в такую сырую погоду организовывать свое первое дело. Еще будучи студентом пединститута, он уяснил для себя, что деньги решают все. Играя на слабостях людей, их низменных чувствах, при помощи денег можно сделать практически все. Поверить в силу денег помогло ему общение с парнем, который был сыном Балабанова, а тот, в свою очередь, был заведующим оркотделом в обкоме партии. Так вот, этот балабон жил очень весело и беззаботно. На занятиях бывал редко, но экзамены сдавал вовремя.